Глава вторая. До Нью-Йорка мы добрались благополучно. Очень удобно выезжать поздно вечером. И выспишься, и в город приезжаешь рано утром. Весь день впереди. В прошлый раз, уезжая из Нью-Йорка, я на вокзале нашу точку быстрого питания не видел. А сейчас сразу наткнулись на нее, как по заказу. Как раз, когда мы вышли из здания вокзала, на площадь, не торопясь, подъехал наш передвижной вагончик, в котором не успел он еще остановиться, а начала выстраиваться небольшая очередь. Я, конечно, указал на это представление Пьеру, и тот, с интересом слушая мои комментарии, наблюдал за развитием событий. Надо сказать, получилось очень наглядно и даже в какой-то мере красиво. Работали здесь молодые парень и девушка. За несколько дней торговли они успели приобрести какой-никакой опыт, и получалось у них сейчас все слаженно и быстро. Все-таки есть что-то завораживающее в слаженной работе людей, особенно когда они стараются специально для тебя. Порадовался я, глядя на эту пару. И отметил для себя обязательно сказать Майклу, чтобы он поощрил ребят. Понравилась мне их работа. Пьер тоже заметил их действия, негромко сказав. «Красиво работают. Хорошо их обучили. Он же настоял на том, чтобы мы встали в очередь и купили шаурму. Захотелось ему попробовать, что это такое, и оценить все с точки зрения покупателя. Это было правильное решение, потому что благодаря ему мы сразу заметили косяк. Никто из нас не подумал об удобстве покупателей». Нет, в целом все было замечательно. Шаурма вкусная, продавцы улыбчивые и веселые. Глядя на них, прям хотелось у них что-нибудь купить. Не хватало только столиков, возле которых можно было бы встать и спокойно поесть. Еще мне не хватило чашечки кофе. Тоже косяк, как ни крути. Холодные напитки есть, а вот кофе нет. Непорядок. Что может быть проще, поставить в вагончик электрический чайник и торговать еще и растворимым кофе? Тоже сделал себе заметку указать Майклу на этот недостаток. В общем, продуктивной получилась эта неожиданная даже для меня проверка. Пьер так и вообще был в восторге от простоты идеи и неожиданно произнес. «Повезло тебе, Александр. Твой дядя гений, раз придумал такой простой и эффективный бизнес». «Не понял сейчас, а при чем тут мой дядя?» – просил я в непонятках. «Ну как, это же ваш семейный бизнес. Дядя все организовал». Только сейчас до меня наконец дошло, что он имел в виду. Я улыбнулся и ответил. «Пьер». Сейчас ни время и ни место все рассказывать, да и длинной получится эта история. Я поведаю ее чуть позже, но скажу одно. Это мой бизнес, и дядя к нему не имеет никакого отношения. Компаньон у меня есть, но он не родственник, а посторонний человек. Пьер как-то по-новому на меня посмотрел, но комментировать это никак не стал. Уже в такси по дороге ко мне домой он начал засыпать меня вопросами, и все вопросы были по делу. Ему было интересно все. Где заказываем такие автомобили, сколько их у нас уже работает, и сколько они стоят, и так далее. Услышав, что в Нью-Йорке у нас уже сотни таких точек, он с сомнением спросил, не многовато для такого города? Нью-Йорк способен переварить и гораздо больше, но пока мы остановимся на этом количестве. Надо же и другие города тоже охватывать, а это непросто. В планах у нас захватить всю Америку. А вообще, по теме точек быстрого питания у меня еще много идей. Надеюсь, когда-нибудь и до них руки дойдут. Моя квартира Пьеру понравилась. Конечно, не его хоромы, но тоже неплохо. Показывать ее было не стыдно. Правда, долго мы у меня дома не задержались. Пьеру хотелось осмотреть и офис тоже. Да и у меня, честно сказать, там были кое-какие дела. Поэтому, оставив вещи и даже не приводя себя в порядок с дороги, мы сразу отправились ко мне на работу. Такси ловить не стали, решили прогуляться пешком. Благо, что идти было не так, чтобы далеко. По дороге мне пришлось рассказать всю свою историю. Врать этому человеку мне не хотелось. Поэтому говорил как есть, ничего особо не скрывая. Конечно, без деталей, упуская все же некоторые тонкие моменты, но рассказал я в итоге практически все. Просто рассудил, что меня никто не предупреждал, что надо все хранить в секрете, да и не выдаю я никаких тайн. О придуманной мной схеме я, например, промолчал, а так начал с приезда в Москву и закончил уже здешними своими приключениями. Свою поездку сюда залегендировал именно идеей о точках быстрого питания, которую я должен был помочь реализовать здешним родственникам Абрама Лазаревича, но так как они отказались, мне пришлось крутиться самому. Надо было видеть выражение лица Пьера во время этого моего рассказа. Под конец он даже не выдержал. Фантастика! Если бы это рассказывал кто-то другой о постороннем человеке, никогда бы не поверил, что так может быть. Сказал он, выдержал небольшую паузу, а потом добавил не в попад. И как они это делают? Честно сказать, я не понял, к чему была сказана последняя фраза, поэтому и переспросил. «Извини, Пьер, но я как-то не понял, что ты хотел сказать». Тот хитро улыбнулся, махнул легкомысленной рукой и ответил. «Дочь меня, конечно, прибьет, но это ладно. Понимаешь, Александр, Кристина уже вошла в ту пору, когда надо задумываться о женихах. Можно сказать, созрела. Уж можешь мне поверить, вниманием она не обделена. Вьются возле нее разные парни, среди которых есть и такие, которых я одобрил бы, не задумываясь. Дети очень серьезных людей. Только вот в последнее время с моей дочерью творится что-то непонятное. Если разговор заходит о юношах, она почему-то сразу сводит его к твоей личности. Когда жена начинает ей говорить, что пора бы уже присматриваться к окружающим ее парням, а может и подружиться с кем-нибудь, она только отмахивается. А недавно так вообще заявила, что у нее уже есть жених, и предложила оставить ее в покое. Имя жениха она не назвала, но тут не надо быть и провидцем, если послушать ее рассуждение о том, какой ты, как ты и почему ты. Да-да, именно ты. О тебе, Александр, речь. Вот я и думаю теперь, как женщины, даже такие юные, сразу видят лучших из всех кандидатов в мужья. Еще терзает меня вопрос. Это когда же вы успели сговориться, если она так уверенно говорит, что у нее уже есть жених? Я с улыбкой вспомнил наше расставание. Но еще захотелось мне самому себе настучать по дурной голове. Письма, которые мне передал Пьер, я так и не прочитал и подарки не посмотрел. Даже вдруг как-то стыдно стало. Но я ответил, не задумываясь. Ну да, перед отъездом шепнул на ушко Кристине, чтоб гнала от себя подальше всяких женихов. Как подрастет, я приеду и сам на ней женюсь. Пьер неожиданно расхохотался и хлопнул меня по плечу. Теперь понятно. Видишь ли, что когда-то в юности я своей будущей жене сказал почти то же самое. Другими словами, конечно, но по смыслу один в один. Дети знают эту историю. Мы не раз вспоминали ее при них. Вот Кристина и восприняла твои слова всерьез. Ну, ничего. Подрастет, поумнеет и поймет, что и такие шутки тоже бывают. Тут мне неожиданно перестало нравиться его веселье. Наверное, поэтому я, не задумываясь, спросил. А почему ты решил, что я тогда шутил? Пьер поперхнулся, посмотрел внимательно мне в глаза. Зачем-то почесал под шляпой макушку и произнес. «Еще один. Вы же дети еще, о чем тут вообще говорить? Думаешь, мы не вырастем?» Он с недоумением взглянул на меня, как-то тяжело вздохнул и серьезно произнес. «Александр, я не против, чтоб ты дружил с моей дочерью, но ни о какой женитьбе сейчас и речи идти не может». Я воспользовался паузой ее аннотации и вставил свои 5 копеек. Поэтому я и сказал ей, что подожду, пока она вырастет. Пьер на это только рукой махнул, явно имея в виду, что с убогими разговаривать. За такими вот разговорами мы и добрались до офиса. Хорошо, хоть не поссорились, но Пьер стал каким-то уж слишком задумчивым. Я начал было переживать по этому поводу, а потом плюнул, само рассосется. А если нет, то буду решать проблемы по мере поступления. Честно сказать, когда мы зашли в офис, мне просто некогда стало переживать. Оказывается, за время моего отсутствия накопилось достаточно информации и дел, которые требовали моего непосредственного внимания. В первую очередь Майкл, сразу после того, как я представил его Пьеру, отдал мне письмо от Абрама Лазаревича. Он писал, что отбывает на время в Союз. Я только выругался про себя, обозвав этого еврея плохими словами. Не мог он раньше меня предупредить, хоть бы письмо деду с ним передал. Скунс он вонючий, как ни крути. Немного попсиховав, я начал вникать в дела компании. В целом все было неплохо. Напряг только один инцидент. Одну нашу торговую точку после окончания рабочего дня ограбили. Отобрали в наглую всю дневную выручку. Но здесь оперативно сработал Стивен. Можно сказать, мгновенно поднял на ноги всю полицию не только в районе, где это произошло, но и в соседних тоже. Это принесло отличный результат. Часа не прошло, как воров задержали. Они даже не успели потратить награбленные. Хорошо, конечно, что все обошлось благополучно, но звоночек прозвенел, и не реагировать на него не получится. Надо заниматься созданием службы безопасности, прямо в первую очередь, отложив все остальное. Изучив отчеты по продажам, я только порадовался. В среднем одна точка приносит прибыли за день 170 долларов. Нетрудно подсчитать, сколько всего собирается со всех точек, и эти подсчеты безмерно меня радуют. Изучив бумаги, я рассказал Майклу, как мы позавтракали шаурмой рядом с вокзалом. Попросил его поощрить продавцов и дооборудовать вагончики. Никто ведь не мешает придумать какие-нибудь крепления на бортах автомобиля и повесить столешницы. А стойки, на которых эти столешницы будут стоять, можно перевозить внутри вагончика. Затрат немного, а покупателям будет намного комфортнее есть. Поговорив с Майклом, я показал Пьеру нашу бухгалтерию, посмотрев которую, он еще больше призадумался. Да и есть от чего на самом деле. Информация к размышлению ему дана стоящая, а на дурака он не похож ни разу. Не приходится сомневаться, что он сделает правильные выводы. Майкл говорил, что Стивен обещал появиться в офисе, Но я не стал его дожидаться. Да и разговор у меня с ним намечается не для лишних ушей, даже если это уши Пьера. Закончив наш визит в офис, мы с Пьером отправились в сопровождение его телохранителей на обед. Ресторан по его настоянию выбрали пафосный, где я, глядя на количество столовых приборов, даже слегка оробел. Не привык я к такому изобилию, потому и потерялся слегка поначалу. Потом плюнул на это дело и расслабился. Опозорюсь, конечно, съев что-нибудь не той вилкой, так я и не строю из себя аристократа. Готовили здесь и правда вкусно, и вино Пьер выбрал достойное, мне понравилось. Хоть и дорого здесь есть, но время от времени можно будет заглядывать. Если бы не эти заморочки с приборами, вообще было бы замечательно. Нет, Пьер, увидев мое замешательство, по-быстрому объяснил, что к чему, и запомнил я все, как вы понимаете, с первого раза. Но непривычно это, оттого я и чувствовал себя некомфортно. Пока ели, практически не разговаривали, есть такая заморочка у Пьера. А вот когда уже после обеда мы пили кофе, Пьер, пребывавший все это время в задумчивости, вдруг спросил: «Александр, а как ты смотришь на то, чтобы бизнес по быстрому питанию нам развивать в Европе совместно?» Видя мое удивление на лице, он продолжил: «Нет, ты не подумай, деньги у меня есть, и их на такое дело хватит с лихвой. Просто если я их сейчас все использую, про морские грузоперевозки мне придется забыть навсегда. Пока даже представить сложно, как это можно будет однажды организовать с нуля, если я сейчас распущу своих людей и избавлюсь от кораблей. Я хочу все-таки попробовать сохранить свою компанию, а для этого нужны деньги, иначе никак». Я подумал, а его не интересует, есть ли у меня свободные деньги? Неужели он в меня так поверил? Поначалу хотел спросить, но передумал. Просто очень выгодно мне его предложение. Во-первых, у меня до сих пор лежит золото и драгоценности из бандитских трофеев. А во-вторых, пока суть до дела, может и до золотого галеона добраться успею. Кстати, если уж мутить совместный бизнес, то почему бы его не расширить, а заодно и не помочь Пьеру сохранить его компанию? Подумал немного, потом еще раз подумал и предложил ему прогуляться и поговорить на улице. Хотелось бы избежать мне даже гипотетической прослушки нашего разговора. Пьера удивило подобное предложение, но отказываться он не стал. Вот во время этой прогулки я и задал первый и самый главный вопрос. От ответа на него, собственно, и будет зависеть, стоит ли затевать что-то большее, чем бизнес по быстрому питанию. «Пьер, ответь, пожалуйста, как ты смотришь на возможность вести бизнес с Советским Союзом?» «Сразу скажу, не криминальный, но довольно рисковый». Пьер как-то внимательно на меня посмотрел и ответил: «Ничего толком не знаю о твоей стране, так что ответить на твой вопрос мне сложно. В принципе, я нейтрально отношусь к Советскому Союзу, поэтому, наверное, не вижу препятствий. Правда, насколько я знаю, бизнесменов у вас нет, и работать можно только с государством, а это всегда риск». «Большого риска нет. Будем продавать туда свой товар, какой-нибудь ширпотреб, а вот везти с этим ширпотребом надо всякое разное оборудование, но не из Франции. Собственно, в наличии на борту корабля этого самого оборудования и заключается весь риск. Но без надежной, неболтливой команды корабля или кораблей и начинать подобное не стоит». «Ты хочешь заниматься контрабандой?» – уточнил Пьер. «Нет, Пьер, все намного проще и сложнее одновременно. Я хочу помочь своей стране обойти наложенные на нее ограничения, при этом сделав все так, чтобы никто не догадался, что туда будет поступать новейшее оборудование. Схема простая. Допустим, я покупаю в США автомобильный завод, который хочу разместить в Швейцарии. Все оборудование, необходимое для комплектования этого завода, приобретаю в двух комплектах. Один мы действительно перевозим в Швейцарию, а вот второй отправляется в Советский Союз. Тот завод, который мы строим в этой гипотетической Швейцарии, и правда будет действовать и зарабатывать деньги на покупку очередного завода. И так по кругу». «Идея, правда, интересная. Главным образом, простотой исполнения. Только я не вижу и не понимаю до конца, ради чего мне рисковать». «Скажем так, ты как раз рисковать не будешь от слова совсем. Груз будет принадлежать сторонней компании, так что с перевозчика никакого спроса не может быть. Разве что нервы потреплют. Рисковать здесь буду я. Своими деньгами и очень большими деньгами. Но чтобы ты был действительно заинтересован работать не за страх, а за совесть, думаю, доля в предприятиях, которым будут принадлежать новые заводы в разных странах мира, будет для тебя не лишней. Говоря другими словами, ты станешь совладельцем серьезных предприятий, которые помогут тебе заработать хорошие деньги. К тому же тебе не придется ломать голову, как сохранить свою компанию. Для твоих судов, как ты понимаешь, всегда будет работа». Пьер слушал меня очень внимательно, и когда я закончил, он сразу же спросил: «Это все будет организовано на деньги коммунистов?» «Это не праздный вопрос. Очень уж много не совсем добрых слухов ходит о том, как они ведут свои дела. Поэтому я и спрашиваю». Нет, денег коммунистов, как ты выражаешься, там не будет. Работать будем, вкладывая мои личные средства. Пьер невесело улыбнулся и сказал: Александр, я, конечно, впечатлен твоими успехами, особенно если учесть, с чего ты когда-то начинал. Но я сомневаюсь, что денег, которые ты сейчас заработаешь, хватит на все твои задумки. Ты хоть представляешь, какие понадобятся средства, чтобы приобрести оборудование, необходимое для постройки сразу двух заводов? Да, представляю. Но думаю, что я их найду. Вернее, не так. Мы вместе их добудем, если, конечно, договоримся. Я предлагаю такой расклад. Себе мы будем оставлять по 10% от прибыли всех будущих предприятий. Если мы их продадим, тебе тоже достанутся 10%. Остальные заберу я. Да, сейчас я не заинтересован их в продаже. Скорее наоборот, мне интересно, чтобы они работали и зарабатывали деньги. Если не секрет, куда пойдут оставшиеся 80%? Тут же поинтересовался Пьер. Нет никакого секрета. Помимо того, что нам нужны будут деньги для покупки последующих заводов, придется еще и в Союзе разворачивать большие стройки. Ведь цеха для этих заводов и жилье для рабочих по-любому придется строить. Я хочу продавать своей стране предприятия, как говорится, под ключ и даже больше. Например, там, где будет расположена одна из гидроэлектростанций, а также комбинат по производству алюминия и авиационный завод, придется строить полноценный город со всей инфраструктурой. Что значит твои слова «добудем деньги вместе»? Учти, грабить банки я не готов, с улыбкой сказал Пьер. Не надо никого грабить. Все гораздо проще и в то же время сложнее. У меня есть координаты затонувшего золотого галеона, на котором перевозилось дофига и больше разных ценностей. Достать все и поднять на поверхность большой проблемой не станет. А вот грамотно реализовать эти сокровища будет довольно сложно. Ты, Александр, не перестаешь меня удивлять. Хорошо, допустим, достанем мы груз галеона. Кстати, реализацию этого я возьму на себя. У меня есть правильные связи, чтобы сделать все без шума. Но зачем тебе тогда ввязываться во всякие рискованные мероприятия? Во время кризиса тот, у кого есть наличные, может сказочно разбогатеть. А уж когда разбогатеешь, тогда и помогай своей родине. Разве так не будет разумнее? Так-то Пьер во всем прав, за исключением одной важной детали. У меня нет времени ждать, пока я разбогатею. Слишком мало времени остается до начала Второй мировой войны, поэтому я и буду рисковать будущим капиталом, который получу, реализовав бесценный груз галеона. Средства, заработанные на шаурме, трогать в принципе не буду. Это будет такая моя подушка безопасности, или, говоря иными словами, неприкосновенный запас. Не хочу я в случае какого-нибудь форс-мажора снова начинать с нуля. Все эти мысли пролетели в голове очень быстро. Пьеру даже ждать моего ответа долго не пришлось. Конечно, вышло у меня довольно мутно, но как смог. Врать я в принципе не хочу. Правды сказать не могу. Поэтому ответил загадочно и обтекаемо. Ты прав на все 200%. Но есть кое-какие обстоятельства, о которых я говорить не могу. И не потому, что не доверяю. Нет, просто не могу. В принципе, через какое-то время ты поймешь, почему сейчас мне приходится спешить и рисковать. Тогда мы сможем поговорить нормально, и я приоткрою некоторые тайны. Сейчас пока не могу». В общем и целом, разговаривали мы в этот день до самого вечера, даже ночи. Только прервались ненадолго, чтобы поужинать. Собственно, и на другой день продолжили, только уже более конкретно. Да, Пьер согласился на совместный бизнес. Он даже о шаурме забыл, как увлекся новыми перспективами. Пришлось напомнить. Все-таки это и ему тоже будет чем-то вроде заначки, которая в свете будущих событий очень даже не помешает. О подъеме сокровищ из морских глубин мы поговорили отдельно и очень подробно. Я передал ему все свои записи с подробными пояснениями, что, как и почему. Более того, можно сказать, под честное слово отдал и практически все свои оставшиеся средства, включая золото, драгоценности и даже серебряную посуду. Оставил себе только 30 тысяч долларов, 20, чтобы вернуть на счет компании, а 10 себе на жизнь. По словам Пьера, протащить все это добро на борт его корабля будет нетрудно. Собственно, как и реализовать во Франции, поэтому проблем возникнуть не должно. Чтобы доставить этот груз в Бостон, пришлось нанимать машину с водителем и отправлять с ценностями обоих телохранителей Пьера. И раз его охрана была занята, я от греха подальше, несмотря на возражения Пьера, решил доехать с ним до Бостона лично. Правда, были у меня и другие причины так поступить. Подарки, которые я нашел для друзей, так и остались лежать в магазине Роджера. Не хватило ума сразу их подарить, вот и приходится выкручиваться. И ответные письма я еще не написал, просто некогда было. Так что причины снова посетить Бостон у меня были. Уже когда мы с Пьером садились в поезд, я в очередной раз убедился в правильности поговорки «Что не делается, все к лучшему».